Глава 17. Благодарности и благословения от Натали Любимовой. Дорогой друг, спасибо, что прочитали эту книгу. Теперь вы больше знаете о том, как разные люди общаются и строят отношения между собой. Понимаете принципы, как не обижать собеседника и как сделать общение приятным и гармоничным. Теперь вы больше знаете о том, как разные люди общаются и строят отношения между собой. Понимаете принципы, как не обижать собеседника и как сделать общение приятным и гармоничным. А также у вас есть практические техники и ключи на все случаи жизни, чтобы исправить любую вредную привычку и заменить ее на добродетель, помогающую в общении и построении отношений. Имейте в виду на будущее, что все, что мы изучаем и применяем на практике, не проходит бесследно, а откладывает свой отпечаток на нас. И после изучения этой книги люди обычно начинают проще и легче сходиться с незнакомыми людьми, более гармонично строят отношения с близкими, налаживают личную жизнь. Некоторые, даже получив положительный опыт применения данных принципов и практик, становятся мастерами общения и полными экстравертами. В любом случае, изучение этой книги оказывает положительный целебный эффект на всех, кто читает ее, даже если человек не делает описанные тут практики, а ознакомляется с текстом чисто теоретически. Спасибо, что интересуетесь принципами устройства жизни, человеческих отношений, общения и применяете полученные знания в жизнь. Желаю вам легкости, простоты, открытости, искренности и удовольствия в общении. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, самая большая роскошь в жизни – это роскошь человеческого общения. И теперь вы можете в полной мере наслаждаться этой роскошью, и я желаю вам быть богатым мудростью, знанием, вниманием, любовью, друзьями и принятием окружающих человеком. Желаю вам и вашим близким всегда пребывать в гармоничных и комфортных отношениях и наслаждаться роскошью позитивного, приятного общения друг с другом. Желаю вам быть всегда в ресурсном, счастливом состоянии и получать от жизни все, что вам хочется. Желаю, чтобы общение, дружба, отношения – все вам давалось легко, без препятствий и без проблем, и все ваши мечты осуществлялись. Желаю вам и вашим близким быть всегда здоровыми и счастливыми, довольными жизнью, довольными собой и всем, что вас окружает. Желаю вам и вашим близким всегда иметь достаточно времени, сил, энергии, мудрости и вдохновения для построения комфортных, счастливых отношений и наслаждения роскошью дружбы и общения. Будьте счастливы, и пусть у вас все будет хорошо. Благословляю, с любовью, Натали Любимова. Для вас на моем канале YouTube сеанс благословений, сеанс Ho'oponopono и сеанс исцеления любовью. Канал YouTube Натали Любимова «Образование и развлечения». Вы можете посмотреть на моем канале YouTube сеанс Ho'oponopono, сеанс благословений, мантру открытия всех путей в жизни, сеанс исцеления любовью и прочитать описание к этим сеансам под видео. Пусть Божие благословения пребудут с тобой.